А я хочу, чтобы было. Может, мне звать тебя Вертихвосткой? Ни в коем случае. Но должно же быть у тебя прозвище. Я отказываюсь. А я все-таки дам тебе его, девчонка. Я не приму. Но я все равно стану как-нибудь называть тебя. Я могу не откликаться. А я тебя заставлю, краснее сказала Милли. Возможно, ее рассердил мой тон. Ведь мне была просто отвратительна ее прежняя грубость. Не заставишь, спокойно возразила я. Еще посмотрим. А то дам тебе прозвище безобразнее этого. Я презрительно улыбнулась, чтобы не выдать испуга. «По-моему, ты кокетка, ты развязная и вообще дура!» — выпалила она, совершенно пунцовая. Я улыбалась той же немилосердной улыбкой. «И ты у меня сейчас получишь пощечину, глазом моргнуть не успеешь!» Она размахнулась, хлопнула рукой по платью и в ярости метнулась ко мне. Я на самом деле решила, что она вызывает меня мериться силой. Но я остановила ее, присев в реверансе. И горделиво прошествовала из комнаты в кабинет дяди Сайлоса, где нам подавали завтрак, в тот и последующие дни. За столом мы, отгородившись надменностью, молчали. Кажется, мы даже не взглянули друг на друга. В тот день мы не ходили вместе гулять. Я сидела в полном одиночестве вечером, когда ко мне в комнату вошла Милли. Глаза у нее были красные, взгляд очень печальный. «Дай руку, кузина», — сказала она, беря меня за запястье, и вдруг потянула и звонко ударила моей рукой себя по пухлой щеке, так что в пальцах у меня заколола. Я не успела справиться с изумлением, как она исчезла. Я позвала ее, но она не откликнулась. Я бросилась вдогонку, но она бегала быстро, и я потеряла ее в пересекающихся галереях. Я не видела ее ни за чаем, ни отправляясь спать. Но когда легла и уже заснула, Милли разбудила меня. Она изливала потоки слез. «Мот, кузина, ты простишь? Ты уже никогда меня опять не полюбишь. Нет, я знаю, что нет. Я такая тварь. Как противно, как стыдно. Вот тебе пирожное Банбери. Я в город за ним посылала. Вот тебе конфеты, съешь, а? Вот тебе колечко. Твои, конечно, красивее, но... Может, ты будешь носить его из дружбы ко мне, в память дружбы с бедной Милли, которая еще ничего плохого тебе не сделала. Если б ты простила меня. Я за завтраком погляжу. На руке у тебя колечко, значит, у нас опять дружба. А нет, я больше не стану тревожить тебя. Просто возьму и утоплюсь, чтоб глаза тебе не мозолила дрянная Милли. Не задержавшись ни на мгновение и покинув меня, не вполне проснувшуюся, с чувством, что все это мне пригрезилось, она выбежала из комнаты, босая, кутая плечи в задранную юбку. Она оставила свою свечу возле моей кровати, а свои скромные подношения на моем одеяле. Не бойся я встречи с гоблинами, я выпустилась за ней. Но страх удержал меня. Тоже босая, я стояла у постели и целовала жалкое маленькое колечко. Я надела его на палец, где ношу его с тех пор и всегда буду носить. А когда я легла, мечтая, чтобы поскорее настало утро, ее бледное лицо, умоляющее и покаянное, не давало мне уснуть, и я час за часом с горечью укоряла себя за жестокое бесстрастие. Я думала, откровенно говоря, что виновата в тысячу раз больше Милли. До завтрака я напрасно разыскивала ее. За завтраком мы, наконец, встретились, впрочем, в присутствии дяди Сайлоса, молчаливого, апатичного, но грозного. И, сидя за чрезмерно большим столом, под холодным странным взглядом моего опекуна, говорили только по необходимости и то понизив голос, потому что если Милли вдруг произносила словечко достаточно громко, дядя Сайлос обычно вздрагивал, прикрывал ухо своими тонкими белыми пальцами с таким видом, будто боль пронзала его до самого мозга, а потом пожимал плечами и страдальчески улыбался в пространство. Когда дядя Сайлос не был настроен говорить, это иногда случалось. Мы понимали, что разговор за столом едва ли уместен. Увидев на моей руке колечко, Милли ахнула и округлила глаза. Она казалась такой обрадованной. Она чуть не вскочила с места, но удержалась. Лицо бедняжки исказилось. Она закусила губу. Неотрывно, с мольбой смотрела она на меня, На ее глазах выступили слезы и потекли ручейками по пухлым щекам. Я, несомненно, раскаивалась даже больше нее. Я плакала и улыбалась. Мне так хотелось поцеловать бедняжку. Наверное, мы выглядели пренелепо. Впрочем, это хорошо, что мелкие происшествия могут глубоко взволновать нас в ту пору жизни, когда серьезные испытания выпадают редко.